Делать тут больше было нечего, поскольку Иван давно облачился и загримировался. Так, с большим скрипом, но потихоньку, полегоньку, оказались мы на месте, в городе Риге, на площади у Домского Рижского собора. Разглядев ганзейскую экзотику средневековой Европы, Анюта немедленно возжелала пощупать ближе и уподобиться туристам, щелкающим своими фотоаппаратами седую старину. Однако насчет экскурсии по старому городу девчонке пришлось обломаться, наш путь лежал в Юрмалу, четко и прямо. Правда, по дороге она вынесла мне весь мозг, добившись гарантий на короткую пробежку по Риге после операции. К нужной остановке зеленая электричка донесла нас мигом. И здесь, на привокзальной площади, я увидел рекламный щит. Настоящая щитовая реклама, до такого в советской России еще не додумались. Помнится, только в военных городках использовали щиты вдоль дороги, на которых изображали приемы строевой и боевой подготовки солдат. Местный транспарант из листового железа, обрамленный уголковой рамой, выглядел монументально. С первого взгляда становилось понятно, такое ставит на века. Крашеный колером под березку, рекламный плакат стоял на белоснежных ножках, а сам текст, лишенный изображений, был крайне информативным. В Юрмале до 1500 мест отдыха для трудящихся. В Юрмале более 100 столовых, ресторанов и кафе для отдыхающих. У нас самый большой в Европе пляж, он тянется на 33 километра. Приезжайте отдыхать в Юрмалу. Кроме прекрасного пляжа, здесь отличный морской воздух и калорийное, очень вкусное питание. Реклама не подвела, этот городок полностью соответствовал обещаниям. Глава 47, в которой, если с самого начала дело не заладится, то потом уж точно все пойдет наперекосяк. Воздух, пропитанный хвоей, был чист и свеж. Сверх рекламных слоганов, поселок утопал в зелени. Березы и клены перемежались с сосновыми рощами и яблоневыми садами. В соответствии с планами разведки, мы прошлись по городку, позаглядывали в магазины, попробовали местное мороженое. Неплохой пломбир, ничего так, пойдет. В пару баров тоже заглянули. В одном подвальчике выпили по чашечке кофе, в другом по коктейлю с рижским бальзамом, и повторили кофе, уж очень местный напиток понравился. Не Ямайка Blue Mountain, конечно, но весьма достойный, 3 порции за 2 рубля, это с пирожными. Деньги у меня были, и не только те, что из Коли выколотил. За хрустальной посуду Римма большую часть записала во взаимозачеты, но остальное я деньгами взял. А как иначе? У мужчины в кармане не только разная мелочь должна звенеть. Золото и серебро всегда в цене. Вдруг любимая женщина захочет ресторанной солянки откушать, а женщина захочет, тут к бабушке не ходи. У моих кавказских друзей для подобной ситуации есть замечательный изворот. Мамой клянусь, в очередном гастрономе, где мы побаловали себя молочным коктейлем, Анюта удивила. Эта таранка, разглядывая продукцию, выставленную под стеклом витрины холодильника, обратилась она к одинокой продавщице. Длинным тонким пальчиком предмет интереса показала. «Хорошая рыба, да», — подтвердила продавщица с характерным акцентом. «Откуда здесь таранка?» — пробормотал Иван. «Ростовская». Продавщица вежливо улыбнулась. «Только плохо берут. У нас люди к морской рыбе приучены. Магазины, торговые палатки и места общепита в Юрмале удивляли, их было так много. Давление толп отдыхающих не ощущалось. Ну вот скажите, Антон Михайлович, зачем здесь донская рыба? Своей же полно. Удивить ростовчан, которые приехали сюда отдыхать?» Неожиданно спросила меня Нюся, выходя из пустого рыбного отдела. Ладно, если бы в Ростове ее было вдоволь. Так нет, днем с огнем не сыщешь. Люди в очереди давятся. На полках в достатке только мой вайхек, любимец народа. Еще килька в томате. Все. А здесь вон, таранка нержавая еще, но никто не берет. Перекосы советской действительности пояснять я не стал, хотя Иван был готов помочь. Зачем далеко ходить? В солнечном Узбекистане местная знать хватала ростовские сигареты, наша марка, коробками. Армянский коньяк – ящиками. Хорошие там всегда брали кубометрами. А кто видел узбекскую курагу в магазине? Только товаровед. И так везде. Серьезный разговор с Нюсей я отложил, поскольку на пляже она взбрыкнула. Оглядев сосны на дюнах, белый песочек и свинцовые волны, старушка пожелала искупнуться, возле моря быть, и ног не замочить. Возмутилась девчонка на мои возражения. Да я мигом, туда и обратно. Анечка, с такими ногами тебе до Швеции по морю идти, и плавки не замочишь, засомневался Иван, а следом продекламировал. Глянь, симпатичные ноги с гордой идут головой. Нюся зарделась, а я добавил реплику. Даже если ползком, Низенько так над землей. Все равно народ мигом сбежится, хотя его здесь мало, а я им глаза отведу. Убила она нас железным аргументом. Заговор несложный. Верка научила, я запомнила. Нюся стрелой ввинтилась в спираль пляжной раздевалки. Мы глазом моргнуть не успели, а уже через несколько мгновений, разбрызгивая песок, девчонка пулей неслась к морю, где сразу плюхнулась в невысокие волны. И ничего она не отвела, подумал я, вижу ее прекрасно. Иван озаботился другим. Это она зря, сказал он, там не по колено, особо не поплаваешь. Побарахтавшись, она все-таки поплыла вдаль, скорее всего, на пузе, но очень скоро вернулась обратно. Замерзла, сообщила она, размахивая руками. Надо погреться. Солнце выглянуло из-за туч, и это был добрый знак. С другой стороны, мы сразу ощутили плотность легких плащиков, как лишний элемент гардероба. Почему я тебя отчетливо лицезрю, Анечка? Прищурился Иван, вместо лица почему-то разглядывая купальник. Детали бело-голубого гардероба были вызывающе тесными. Видимо, у модельера при проектировании на первом месте стояла экономия материала. Ты же собиралась стать невидимкой. Иван прикоснулся к плечу девчонки. Дядя Ваня, вы чего? Нюся присела пару раз и принялась делать наклоны. Наговор невидимости даже бабушка Мухия не знает. И еще там нужна шапка-невидимка, специальная накидка и хитрое зелье. А ты что сделала? Я просто отвела людям глаза, и они не обращают на меня внимания. А ведь в самом деле, люди на пляже были, и неподалеку парни играли в волейбол. Тем не менее, к ней никто не подошел. И когда Нюся плескалась, и когда обсыхала на солнце, расставив руки. Глава 48, в которой выясняется, если мы пришли, давайте стоять. В кабинке для переодевания Анюта восстановила маскировку за 5 минут, а далее у нас планировалась ближняя разведка, непосредственно на подступах к даче товарища Пиши. Но даже самый гениальный план может дать сбой, а на войне сплошь и рядом планы не сбываются, что, то идет не так, не пошло и у нас. Еще на подходе к даче партийного босса наш состаренный таксист напрягся, не вертеть головами, прошептал он. Прикидываемся ветошью, и не останавливаемся, проходим мимо. Изображая старческую немочь, мы доковыляли почти до пляжа, где уселись на скамейку в тени дерева. «Охренень какая охрана», — сообщил Иван, — «как у президента Занзибара. Два парных поста по тротуару прогуливаются, автомобиль с антенной на краю улицы, и женщина у калитки семечки щелкает. Очень серьезная дамочка. Вокруг нас жизнь кипела. Кто-то шел к морю, кто-то возвращался устало, а большая часть граждан просто шаталась без цели, наслаждаясь самим процессом. Стайка загорелых девушек с задорным смехом продефилировала по аллее мимо нас. От компании парней, следующей в дамском кильватере, отделился потлатый недоросль, облаченный в потертые джинсы и кеды. Рубашку он небрежно нес на плече. «Папаша, закурить не найдется?» – вежливо обратился путник к Ивану. «Удивительное дело!» Но тот полез в карман плаща, чтобы достать красную пачку Винстона. Слава богу, яркую рекламную картинку с надписью «Гангрена» Ваня не показал, зажал в кулаке. А во, обрадовался потлатый щеголь, ловко цепляя две сигареты. «Спасибо, отец!» Прикуривая на ходу, Стрелок бросился догонять свою компанию. Вторую сигарету он сунул за ухо. «Вот так палятся разведчики», — подумал я про Ивана. Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плишнером злую шутку. В советские времена фирменные сигареты можно было купить только у спекулянтов. Винстон, лучший бренд табачной продукции середины 20 века, шел от 3 до 5 рублей за пачку. Большие деньги, советскому пенсионеру такое не по карману. Кстати, за гуляние по городу без рубашки можно было схлопотать штраф примерно похожего размера. «Косяк, Ваня», – пробурчал я, – «ни разу ты не Штирлиц. Откуда у тебя, старого одуванчика, может быть в кармане заграничный Винстон?» Для полной картины не хватало только газовой зажигалки. «Имеется, достать не успел», — виновато потупился Иван. В подтверждение своих слов он вытащил и, спохватившись, суетливо спрятал обратно серебристый цилиндр USB зажигалки. «Такие девайсы делают с фонариком, лазерной указкой и шариковой ручкой, полезная вещь в кармане». Тем временем Стрелок поделился добычей с товарищем, а еще один, оказавшийся обездоленным, направился к нам, с явным намерением разжиться табачком. «Халява развращает», сообщила мне Анюта давно известную истину, и вперилась взглядом в ходока. «А может, просто в бубен дать?» Расстроенный Иван угрюмо зыркнул в сторону парня. Тот вдруг остановился, потом оглянулся в растерянности. «Будешь пугать?» предположил я действия девчонки. «Нет, я им погадаю на дружбу и любовь», – процедила Нюся, сдвинув брови. От напряжения над верхней губой выступили капельки пота. «Сейчас, сейчас, не отвлекайте меня». Ходок, направляющийся к нам, постоял, а затем бросился обратно. Его товарищи уже вовсю обнимались с подругами, так что единственную бесхозную цель он нашел с разгона, без паузы, и прилип к жертве. Впился в губы, точно вампир с голодухи. «Какая-то встреча на Эльбе», — пробормотал Иван. «Ну ты, Анечка, даешь. Полезный боевой прием». «Да», — Анюта встала, Верка научила. «Пошли отсюда, пока у них запал не кончился». «Да, пора домой», — согласился Иван. Странно, но Нюся не возражала. «Знаешь, Ваня, что является страшным грехом для советского командира?» Поднимаясь со скамейки, я усмехнулся в фальшивую бороду. «Что, оставить солдат без ужина?» «И то верно», — Иван кивнул. «Минуточку». Он нырнул в кусты, чтобы выйти оттуда другим человеком. Вместо шляпы нацепил серую бумазейную кепочку, а плащ вывернул наизнанку. В сторону молодежной группы Иван поглядывал с большим интересом. Там продолжались радостные объятия, челюскинцы такому ликованию обзавидовались бы. Посмеиваясь, гуляющий народ этот островок праздника огибал с двух сторон. Иван подхватил Нюсю под руку. «Значит так, вы идете за кефиром, а я еще раз мимо дачи Пильши погуляю. Встречаемся в гастрономе. Антон Михайлович, дядя Ваня, давайте я пойду», — затараторила девчонка, едва не выпрыгнув из плаща. «Глаза всем на улице отведу. Раз-два и в дамки. Никто даже не пикнет. Ну что ты зудишь, будто комар», — в сердцах воскликнул я. «Плешь уже в парике проела. Вот ягоза. Когда-нибудь задеру подол и выпарю офицерским ремнем». «Да, только попробуйте». Нюся топнула ножкой. «Получите сдачи». Вдоль пляжа мы шли по аллее. Кусты роз всевозможных раскрасок на аллее перемежались клумбами гладиолусов и астр. Разноцветие прямо-таки било в глаз. И везде вальяжно шастали отдыхающие граждане, туда-сюда. Не в таких количествах, как в городе Сочи, но заметно. При этом они галдели, кушали мороженое и в очередь хлестали газировку. Короче говоря, разговору не мешали. «Ты это, Михалыч», — насупился Иван, глядя в сторону. «Больше так не шути. Я за себя не отвечаю, Анечку в обиду не дам». «А меня-то за что?» — возмутился я. «Слушай сюда, милая, мы с тобой идем в магазин, а Ваня сам обстановку доразведывает. Давай руку». Очередь в молочный отдел была приличной, но двигалась быстро. Глядя в сторону, Нюся дулась. «Понимаешь», — прошептал я примирительно, продолжая сжимать ее ладошку, — «твое умение называется манипулирование. Научный факт, обнародованный не раз. И если на свете есть место таким, как ты, значит, найдутся и стойкие к колдовству люди, готовые ко всему. А вдруг они будут вооружены, а не дай бог, еще и обучены подобным фокусам? Мне такие игры не нужны даже в теории». «Знаешь, что сказал Дмитрий Медведев, председатель нашего правительства? Что, свобода лучше, чем не свобода?» На эту глубокую мысль Нюся хмыкнула без почтения, и я добавил: «А ты мне нужна вот здесь, а не там». Девчонка недолго изображала мышь, надутую на крупу. «Антон Михайлович, а как вы ко мне относитесь?» Она повернулась, стрельнув серой стрелой из-под очков. «Ну, вообще, хорошо отношусь, душой я не кривил. Не вообще, а очень положительно. А почему вы выбрали именно меня?» От такой заявочки я прямо-таки онемел, а глаза чудом удержались на своем месте. «Спасибо очкам, придержали. Это я ее выбрал. Вот дает. Железная женская логика в действии. Да еще 200 лет назад Дарвин доказал, что выбор пары всегда за женщиной. Она нюхом чует своего мужчину и готовит почву, когда он еще ни о чем не подозревает. Мужчина только присматривается, оглядываясь вокруг, а его уже выбрали, оценили, просветили рентгеном и сделали выводы. И не феномен хорошего парня здесь важен, а запах своего мужчины. Таков закон естественного отбора и инстинкт продолжения потомства. Впрочем, мужчина стремится к женщине в поисках оргазма, а женщина жаждет, кроме того, любви и счастья. И еще надежные опоры, конечно. Адаму повезло, его выбрали сразу по одной причине. У Евы не было другого выбора. Да, получился длинный ответ на простой вопрос. Однако вслух такое говорить нельзя. И врать негоже, раскусит вмиг. Осталось говорить другую правду. «Ты очень необычная. А какая хозяйка в доме? Слушай стихи. Ты как май прекрасна, как дитя светла. Но меня смущают ступа и метла». Оттаивая, Анюта улыбнулась на незатейливую шутку. «И еще я очень хитрая. Я придумала, как нам дальше разведку вести? Опять за рыбу деньги», — огорченно прошептал я. «Нет, Бог меня не наградил, он наказал». «Да», — снова насупилась она. «Знаешь, где Ваня до ранения служил?» «В батальоне охраны и разведки ракетных войск стратегического назначения. Обор РВСН называется. Там толк в маскировке знают, и с диверсантами умеют работать. А ты про разведку только в детективах читала. Чувствуешь разницу? Большой брат следит за тобой. Это не шутки». Пока Нюся переваривала отповедь, подошла наша очередь. Кефир мы решили брать не только Антону с Верой. Дома такой напиток пригодится, и разведчику Ване молочная диета тоже не повредит. Не успели набить авоську, как в соседнем отделе выкинули вареную колбасу и сардельки. Подсуетившись, мы очень удачно оказались в первых рядах мгновенно образовавшейся очереди. Когда катит фарт, надо хватать его хвост, и заодно докторскую, телячью и пражские шпикочки. Ее ж только с завода привезли, с пылу с жару. Сомнениям места нет, даже домашняя кошка трескает свежую советскую колбасу с жадностью, а это показатель. Впрочем, ничего удивительного. Правильную вареную колбасу делают из мякоти говядины и свинины, с добавлением натурального молока, яиц, кардамона и мускатного ореха. В языковой колбасе за 3.40 присутствовал вареный язык, а в ливерной колбасе именно ливер, а не жилы. Добавлять крахмал, сою, тертые кости и прочие казеинаты здесь еще не додумались. Хотя недолго ждать осталось, в следующем году начнут потихоньку, а к концу социализма научатся в колбасу все пихать, кроме мяса. Поэтому нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Загрузив еще одну авоську правильными продуктами, мы переместились в хлебный отдел. Ваня задерживался, и меня это тревожило. За окном гастронома потемнело, витринное стекло покрылось капельками дождя. В вечерних сумерках мокрая улица выглядела удрученной, из настежь раскрытых дверей катила осенняя прохлада. Променада на тротуаре не наблюдалась, растревоженными муравьями отдыхающие граждане разбегались по сухим норкам. Мелкий моросящий дождь смыл все очарование курортной деревеньки, оставив довольными одни лишь цветы. Наконец Иван появился, заскочил в магазин, но вместо поиска товарищей почему-то застрял у табачного отдела, опустив голову на стекло прилавка. Табачный отдел здесь построили с краю у входа, а вид из окна загородили затейливой витой пирамидой из спичных коробков. Такие же рукотворные горы громоздились за спиной продавщицы. Важной приметой любой маломальски приличной лавки в Советском Союзе являлись спички. Независимо от географии, они всегда стояли огромной пирамидой. Дело в том, что один вид колоссального количества спичек на витрине вызывал у советского человека чувство покоя и крепости державы. Так повелось издавна: если спички в продаже, значит, нет в мире беспорядка и угрозы. Отряхнув с плеча капли дождя, Иван поверх очков глянул на скучающую продавщицу. «Это кубинские сигары?» Не отворачивая головы от пейзажа, покрытого каплями, та кивнула головой. Глаза она сощурила в две презрительные щелочки, так что увидеть их цвет возможности не представлялось. Мазнув взором по выкладке сигарет вперемешку с папиросами, Анюта нависла над плечом Ивана. «Дядя Ваня, вы же не курите?» — удивленно пробормотала она. «Я-то давно не курю, после ранения пришлось бросить. Но кубинские сигары, пресвятые корнишоны!» — потрясенно прошептал Иван. «Смотри, это настоящие Ромео и Джульетта, а это Бельведер. И что, чудо, Анечка, сенсация! Вот придут ребята ко мне домой за футбол болеть, притащат пиво с чипсами, а я, словно Уинстон Черчилль, выставлю на стол Ромео и Джульетту под армянский двин». Ваня подмигнул Нюсе и перевел веселый взгляд на продавщицу. «Свыки, кацруна акрия и виски?» Хмурое лицо белокурой девчонки моментально оттаяло, осветившись ответной улыбкой. «Лабдиин». Распахнув светло-голубые глаза, она перешла на русский язык с милым характерным акцентом. «Чем могу помочь, милая барышня? А есть у вас такие же сигары в коробках, запечатанные, и из недавней партии, в подсобке лежат?» Продавщица захлопала густо накрашенными ресницами. «Вчера только привезли, но у нас коробками никто не берет, это дорого. По одной штуке продаем, да, е-е-е, давайте коробку такой и такой». Потыкав пальцем в стекло, Ваня полез в карман, пересчитал деньги. Проблемы не возникло, подъемных ему Коля Уваров выдал прилично. «А возьму-ка еще Портагаз, пожалуй». Иван выхватил из кармана авоську, а я вспомнил еврейскую мудрость: если для решения проблемы достаточно денег, это не проблема, это просто расходы. Девушка отсчитала сдачу, а наш таксист галантно поклонился. Палдиес, Скайстулы. На улице, в поисках безлюдного места, мы ускорили шаг. Дождь прибил пыль и запахи, оставив хвойную сырость. «Дядя Ваня, вы говорите по-латышски?» Нюся наклонила голову, заглядывая ему в лицо. «Язык вероятного противника надо знать», — хмыкнул Иван. «Английским владею уверенно, говорю бегло, а по-латышски выучил всего лишь несколько слов и пару необходимых фраз». Скороговоркой он выдал короткую речь. «А что вы сейчас сказали?» Иван без паузы перевел на русский. «Брось оружие, руки вверх, иди сюда. Фамилия, кто командир?» «Отвечать, сколько у вас танков? Где ваш штаб?» «Ладно, Ваня», — я оглянулся, пешеходов вблизи не наблюдалось. «Что можешь сказать по существу? Если коротко, то ты, Михалыч, был прав. Дождь людей разогнал, а возле дачи Пельши какое-то броуновское движение. Туда соваться себе дороже. У меня здесь камера, картинка на базу уходит». Он прикоснулся к заколке на галстуке. «Виталик обработает, потом посмотрим. Но главное не это. Передо мной с дачи вышли два мужика, я следом пристроился, подслушал. И что?» Пуская бутылку варенца по кругу, заинтересовалась Нюся. «Пельша еще не приехал, в Москве заседает. А одного из них я узнал, это Борис Пуга. Завтра с утра они снова сюда снова придут. А вот это хорошая новость», — хмыкнул я. «Значит, завтра?» «Да», — согласился Иван, вытирая молочные усы. «Разведку мы провели, кефир купили. Делать здесь больше нечего, валим домой. А интерпретировать факты и делать выводы — удел начальства». Глава 49, в которой счастья нет, но есть покой и воля. Полковник Зимин, руководитель следственной бригады по делу о пропаже товарища Седых, особых новостей от совещания не ждал, как и успеха, впрочем. Однако бюрократические законы, вместе с правилами этикета, придумали задолго до него. Начальство желало видеть бурную деятельность, а что может быть убедительней для председателя КГБ, чем имитация активности в череде бесконечных собраний. Юрий Владимирович тогда прямо сказал: «Ход расследования беру под личный контроль. Приказываю бросить все силы, поскольку это дело чести, о любых изменениях докладывать мне напрямую». Генералы Ценев и Цвигун стояли рядом и кивали головой. Тьфу, вспомнив начальственную накачку, Зимин скривился. «Господи прости, а лучше помоги». Не хватало только выступления Леонида Ильича Брежнева на расширенном заседании коллегии, с призывом досрочно завершить расследование. Если пятилетку за 3 года можно, почему дознание нельзя? Под руководством Зимина в недрах оперативно-следственной машины родилось множество отчетов о проделанной работе, промежуточных выводов и планов на будущее. Тем временем механизм розыска буксовал. Зимин осмотрел угрюмые лица людей, собравшихся в конференц-зале. Да уж, радости в глазах мало, хотя в уютном помещении ЦК КПСС можно заседать долго, обслуга даже вентиляторы поставила, и на парочку боржоми для Зимина расщедрилась. Дело о пропаже товарища Седых расследовала сборная «Солянка», оперативно-следственная бригада из разных служб. Сегодня здесь собрались все, кто волей-неволей уже включился в розыск. Во избежание утечки информации, других спецов до дела не допускали, без этого и так изрядная компания набралась. Но если исключить прокуроров, экспертов и партийных функционеров, то реальных работяг будет меньшинство. Верно говорят, чем больше коллектив, тем меньшее количество людей делает полезную работу. Удивительно, что в это самое активное меньшинство входили сотрудники комитета партийного контроля. Именно благодаря источнику в среде контролеров до Зимина дошли сведения о письмах товарища Седых в адрес товарища Пельши. Более того, источник утверждал, что один раз Шельмец даже прислал видеозапись, где продемонстрировал себя, живого и здорового. Содержание послания осталось неизвестным, таких подробностей Зимину не дали. За этим кому-то следовало идти в приемную Пельши. Но если это тайные знания, кто ж туда в здравом уме пойдет? Завершив совещание, полковник Зимин придержал несколько человек. Как бывает в большом деле, на них, собственно, следствие и держалось. Сотрудник общего отдела ЦК КПСС попытался остаться, но Зимин его выпроводил с доброй улыбкой и наказом сдать в секретку свой очередной отчет. Подобные документы охраняли как особую папку. Если так дальше пойдет, глядишь и поставит штамп вскрытию не подлежит. Отведенное время тает, братцы, а результата нет. Полковник налил себе остатки газированной воды. Это значит, что скоро товарища Андропова на заседании политбюро четвертуют, следом он кастрирует меня. И если вам меня не жаль, то о себе подумайте. Нет, я вас уничтожать не стану. Так, по доброте душевной, зашлю всех на Колыму, охрану лагерей профилактировать. Там сейчас хорошо, не жарко, вам понравится. Хватит пугать, Сергей Ильич. Краснощекий толстяк ослабил галстук. Стакан воды ему достался, поэтому носовым платком он промокнул лысину. Здесь все свои, дело говори. Толстяк закинул в рот очередную карамельку, смятый фантик бросил в пепельницу. Видимо, таким образом он бросал курить. Если будущее понятно, тогда поговорим о прошлом, согласился Зимин, раскрывая серую папку с засаленными завязочками. На внутренней стороне обложки белел листочек с перечнем вложенных документов. Без этого никак. Любая бумажка, попавшая в ЦК КПСС, имела свойство обрастать грифами секретности, резолюциями и штампами ознакомлен. Таких отметок на специальном листе было полно. Руководство страны, вроде бы полностью занятое шпионским скандалом в Лондоне, ходом следствия интересоваться не забывало. С самого начала острый интерес к делу товарища Седых проявила военная прокуратура и военная контрразведка. Чтобы их наладить, пришлось обращаться к генеральному прокурору. Член ЦК КПСС, генеральный прокурор Роман Андреевич Руденко наглецов отшил, но сам в деле отметился. Как мухи над коровьей лепешкой, прочие клерки разных уровней пытались сунуть свой любопытный нос. Эх, жаль, Малюты Шкиритова на них нет. С этими прочими Зимин сам справился, хотя так и подмывало парочку деятелей за наглость засадить в матросскую тишину. Попарились бы там неделю, глядишь, и ума набрались бы. Лишь помощники Брежнева не наседали и глупых вопросов не задавали. Что-то они знали такое, что позволяло им не опускаться с Олимпа до общения с Зиминым. Расследование превращалось в фарс, но признаваться себе в этом не хотелось. Несмотря на потрясение, Комитет госбезопасности всегда был мощной структурой. Здесь работали лучшие следователи, и не только в центральном аппарате. Когда в Краснодаре взорвался автобус, террориста нашли быстро, по горячим следам. Суток не прошло, а ублюдок уже сидел на нарах краснодарского СИЗО КГБ. Произошло это 14 июня 1971 года, два месяца назад. Взрыв оказался настолько мощным, что автобус подбросило в воздух, а деревья на улице повалило взрывной волной. Все окрестные дома лишились окон. На месте погибли 5 человек, еще пятеро позже скончались в больнице. 90 человек серьезно пострадали, в основном от металлических шариков и гвоздей, которыми было начинено взрывное устройство. Милицию сразу отстранили, оставив им функцию оцепления. Зимин с бригадой прилетел ночью, но даже с делом ознакомиться не успел. Из аэропорта он попал на совещание в Краснодарском управлении, где узнал, что местные оперы вычислили супостата. Естественно, он оказался психом, как и некий лейтенант Ильин, стрелявший пару лет назад в лимузин товарища Брежнева, но убивший водителя. Мутная история с психиатрическим концом. Стрелять в советского лидера мог только безумный. Теракты в стране случались все чаще, только трещать об этом категорически воспрещалось. В данном случае следствию придумывать ничего не пришлось, Волынский оказался реальным бомбистом. В его квартире оперативники КГБ обнаружили неоспоримые доказательства преступных приготовлений. Газовые баллоны, порох, шарики от подшипников и литературу по взрывному делу. На стене комнаты красовался портрет Наполеона с надписью «Мне можно все». В отдельной тетради Волынский вел тщательный учет расходов. Самодельная бомба в корпусе огнетушителя обошлась ему в 40 рублей. Голь на выдумке хитра. Чем галее, тем мудрее. По городу поползли слухи, но разоблачать подпольную организацию и выявлять заговор запретили сверху. Шум на союзном уровне задавили в корне, а в Краснодаре, дабы прекратить ропот, народу следовало предъявить результат. И террорист-одиночка, психически ненормальный терапевт Петр Волынский подходил для скорого суда идеально. В случае с товарищем Седых никто не пострадал, однако репутационные потери государства выглядели потрясающими. А страх, который поселился в кабинетах ЦК, в первую очередь требовал объяснения его пропажи. Безопасность собственного тела многим партийным функционерам представлялась дороже денег. Итак, товарищи, предлагаю сделать обеденный перерыв, только не в местном буфете. Подняв глаза к потолку, полковник Зимин подмигнул. Пройдемся по воздуху, ноги разомнем. Из серого здания, что напротив особняка Минфина, они вышли прогулочным шагом. Удаляясь от старой площади, молчали, покуривая, только толстяк пыхтел и отдувался. Говорят, чтобы похудеть, надо регулярно принимать активированный уголь, неопределенно глядя в сторону, Высокий сухопарый блондин щелчком бросил окурок в урну. На это Зимин хмыкнул. «Чтобы похудеть, друг мой, надо уголь не пить, а разгружать». Прогулка оказалась недолгой. В тихом переулке она завершилась у дверей скромного кафе. «Вот, пришли», — пропыхтел толстяк, пропуская шпильку мимо ушей. Он светился от удовольствия, как апибаба, открывший пещеру с сокровищами. «Вы не пожалеете. В Москве всегда было полно пунктов общепита. Пельменных, столовых, чебуречных и закусочных. Эта тихая харчевня славилась блинами. Кушанья не залеживались, их подавали с пылу с жару, по 73 копейки за порцию. Очень дорого, но вкусно». Гремя подносами, очередь без лишних разговоров двигалась от раздачи к кассе. Не сговариваясь, все выбрали куриный бульон, к нему ватрушки с яйцом, и фирменное блюдо – блинчики по-московски. Политые сметаной, румяные блины с творогом выглядели завлекательно. Краснощекий толстяк на этом останавливаться не стал, дополнив выбор драченой с шоколадным соусом. Свои тарелки он разглядывал с видом боксера, готовящего нокаутирующий удар. Свободное место нашлось легко, вина здесь не наливали, музыка не играла. Приезжий люд, быстренько заправившись калориями, без паузы и раздумий выскакивал на бесконечный забег по решению важных командировочных дел. Зимин удовлетворенно вздохнул. Ему сотоварищи повезло, поскольку обеденное время давно прошло, а для ужина еще было рано. Продолжим. Оглядывая рассевшиеся вокруг шаткого столика собрания, Зимин втянул молочную пенку из стакана тонкого стекла. Облизав губы, он поправился. А точнее, вернемся к самому началу. «Как вы знаете, товарищ Седых пропал. Простите за дурацкое слово, но реально исчез из своего кабинета, вместе с секретными документами и имуществом весом не менее 100 килограмм. Далее, уехал на отдых и пропал в Сочи полковник Острожный, секретным приказом прикрепленный к товарищу Седых для особых поручений. Опытный головорез растворился в кавказских предгорьях, вместе с женой и малолетней дочерью. Даже не смешно», — пробурчал краснощекий толстяк, изучая в тарелке разорванного в клочья врага. Вместо молока он взял стакан сметаны, крепость которой проверил чайной ложкой. Эту кровь он собирался выпить до последней капли. Тем временем Зимин, не отвлекаясь на реплику, продолжил. Подчиненные Острожного, Нина Родина и Игорь Неделькин, пропали следом. Тоже отпускники и тоже головорезы. Теперь выяснилось, что товарищ Седых жив и пишет письма товарищу Пильше. Ничего не упустил? Собрание молчало, энергично работая столовыми приборами, и после длительной паузы полковник Зимин начал прелюдию к нарезанию заданий. «С утра меня вызывали в общий отдел ЦК, к товарищу Черненко. Голову мыть», — буркнул толстяк, половинкой ватрушки сгоняя творог в кучу, чтобы сдобрить его сметаной. «Ага, и еще Константин Устинович настоятельно рекомендовал мне слетать в Ставрополь, к товарищу Горбачеву». «А кто это?» Толстяк на минуту замер. «Секретарь Ставропольского крайкома». Товарищ Черненко отметил, что Михаил Сергеевич Горбачев — прогрессивный человек, лишенный чванства и догматизма, неординарный партийный руководитель. И хотя человек приятный, умеет быть жестким. Он поможет мне накрутить хвоста этой специальной бригаде, что Нину Родину ищет, и всем территориальным органам заодно». Черненко так и сказал. «Весь край можно на уши ставить, но пропажу надо найти». Наблюдение за домом Нины Родиной в Ростове сняли, поскольку ее пребывание на Кавминводах железно подтверждено почтовой открыткой. И почерк эксперты тоже подтверждают. А там одного человека найти не могут. Разбудим и выведем из спячки это сонное царство. Хм. Толстяк отвалился на спинку стула. «Нам всем понятно, что товарища Седых в Москве нет. Семенов, хватит фигней страдать, поезжай-ка ты в Сочи». Вкрадчивый и ироничный баритон Зимина сменился металлическим басом начальника. «Полковник Острожный в отпуск убыл на личном автомобиле «Волга», отследи эти колеса, все-таки не иголка в стоге сена. Персонал в доме отдыха опроси, поставь гаишников в позу. Территориальные органы КГБ привлекай, но детали им знать не надо. А ты, Афонин, пошагово проверь маршрут байдарки, на которой уплыла в неизвестность его приемная дочка Виктория. На лодке не обучен Сергей Ильич». Высокий сухопарый блондин в сердцах бросил на стол вилку. «А если перевернется, я плавать не умею». «И не надо», — отрезал Зимин. «Поздно пить боржоми. 11-й автобус тоже отменяется. Горные спасатели дадут вертолет. С их начальством я договорился. Смотреть из окна, надеюсь, умеешь. Да там же местные роют. Пусть роют. А ты сверху еще раз посмотри. Найди мне эту пограничницу, мастерицу рукопашного боя. Гнатюк, Тебе дальняя дорога в Ростов-на-Дону. Зачем в Ростов, если Нину Родину специальная бригада в минеральных водах ищет? Крупный, словно медведь, Гнатюк рысьими глазами разглядывал свои пудовые кулаки. А ты пошарься вокруг дома внимательно. Соседей опроси, бабушку навести. И дочку Нины расспроси. Гнатюк нахмурился, припоминая материалы дела. Ага, местные не нашли, а я сподоблюсь. Отца нет, мама на курорт уехала, школа позади. Дело молодое. Теперь с фонарем девку фиг найдешь. Все кусты у Дона надо перещупать. Она же вроде в институт поступает, возразил ему толстяк. Девчонка серьезная, отличница и спортсменка. Отличница, значит не дура. Допив молоко, Зимин с сожалением отставил стакан. Может, чего и расскажет. Кстати, почему местная наружка ее не засекла, и участковый который день поймать не может? Наверное, допоздна в библиотеке сидит. Наверное, вроде бы согласился Зимин. Но тут же выдвинул коварный вопрос. Но должна же она где-то ночевать? Ночевать можно и у бабушки в деревне. Толстяк продолжал выдвигать гипотезы. Там ее не видели, отмахнулся Зимин. Короче, Гнатюк, разберись. А ты, Медников, в Ригу рванешь. Удачи товарища Пильши покрутишься. Толстяк удивленно хрюкнул. Технический и визуальный контроль члена политбюро фиксировать нельзя, это скандал. А ты издалека, ненавязчиво, по дюнам с ребятами погуляй. Соснами подыши. Нас в самом деле интересует только Седых. С собой возьмешь группу Паламаря. Есть кое-какие наметки. Думаю, к вылету дополнительные данные получишь. Зимин понимал, когда времена рвут вожжи, надо больше доверять соратникам. Иначе зачем идти на войну? Пора передавать полномочия подчиненным. В конце концов, раскачиваться некогда. Следует наступать по всем фронтам. Семенов поднял красные глаза. Не верю я в эти письма счастья. И правильно делаешь. Верить надо себе и своим глазам, кивнул Зимин. Следы беглеца Седых могут быть и в Сочи, и в Кисловодске, и в Ростове. В Юрмале само собой. Установочные данные у вас имеются, так что с утра разбегаемся. Вперед, товарищи. Но если этот пропащий Седых реально намерен встречаться с товарищем Пильши, возможно, стычка с охраной, а охрана будет, что одного, что у другого. Местные тоже наверняка бдят. Оно тебе надо, ребят Паламаря под дружественный огонь подставлять? Полковник Зимин хмыкнул. У шахматистов это называется потеря качества при сохранении темпа. А время для размышлений мы исчерпали, друг мой, надо действовать. Широкие полномочия получите в письменном виде. Что хотите, делайте, но мне нужен результат. И быстро. Конец третьей книги. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.